«А тут, кстати, Аня Исаева живет», — сказал Славик. Иранда уставился на дверь с номером 69, словно та была входом в зачарованную пещеру, где спрятано счастье. Сердце вырывалось из груди. Первым порывом было подойти, постучать и увидеть ее, и обнять. Он даже неосознанно потянулся всем корпусом туда, но остановил себя мысленным окриком. «Она не помнит тебя, кретин». Но, видимо, что-то было написано на его лице, потому что Славик спросил подозрительно. «А зачем она вам?» Принц вздохнул, мысленно попрощался с ужином и, глянув в двойные глаза юноши, выпалил. «Она моя жена». «В смысле?» – опешил Славик. «В прямом». Иранда показал перстень с головой дракона. «Наш союз скреплен ритуалом в храме и благословлен вселенским оком. Более того, она носит под сердцем моего ребенка». «О! Простите, мистер Славик, я вижу, что вы тоже не безразличны к ней. Я мог солгать, но это низко по отношению к человеку, оказавшему радушие. Если вам неприятно, я уйду». Иранда сделал шаг к лестнице, небольшой такой шаг, потому что уж очень хотелось в тепло поесть и попить, но честь обязывала. «А почему тогда вы не пойдете туда, в ее квартиру? Почему она не узнала вас?» — нахмурился Славик. «Уж не вы ли ее похитили?» «Не я. Маги нашего мира. Все время отсутствия здесь она находилась в моем мире. Так случилось, что мы полюбили друг друга, обручились. А затем с помощью черного колдовства наши враги лишили ее памяти и разлучили нас». Принц глянул на своего собеседника. Тот выглядел как-то серо и пришибленно. «Вы не верите мне?» Славик взлохматил короткие волосы на затылке и пробормотал. «Не знаю. Теоретически, если вы дракон, что само по себе парадокс и, очевидно, невероятное, то можно поверить и во все остальное. В бозоны тоже никто не верил до коллайдера. Прошу прощения». Славик задумчиво почесал усеянный красными прыщами нос и продолжил. «Возмутительно то, что какие-то неученые маги и колдуны могут отправлять живых существ из одного мира в другой, то бишь порталы открывать, нарушая законы природы. А мы со всей своей технической революцией, цифровым прорывом и квантовой физикой даже до вшивого Марса не долетели. Вы не находите это несправедливым?» «Боюсь, я не очень вас понял». «Угу, меня никто обычно не понимает». «Вы ненавидите меня?» «Да нет», — махнул рукой Славик. «Я Аню с 15 лет люблю, свыкся уже как-то с индифферентностью. Вроде муза она для меня». «Кого?» — нахмурился Иранда. Ревность резанула ножом. «Муза, ну, значит, смотреть и восхищаться. Помечтать, в общем, о прекрасном», — вздохнул Славик. «А она выходит замужем. Угу. Хотите в свой мир забрать?» «Если получится», — кивнул Иранда. «Она моя жена и будущая мать наследника престола». «Ого!» Славик присвистнул и, посветлев лицом, словно переключился на другое, спросил. «А портал покажете?» «Я еще не знаю, где он откроется», — признался принц. «И пока я не буду готов вернуться, он не откроется. А я вернусь только, когда Аня узнает меня и захочет отправиться со мной. Иначе моя жизнь бессмысленна». Он замолчал, недовольный внезапной откровенностью перед незнакомцем. Видимо, совсем уж вымотался, раз говорит о таком с первым встречным. И попытался быстро сказать хоть что-то другое. «Вы не знаете, Аня сейчас здесь?» Тот пожал плечами. «Согласно Шрёдингеру, она здесь, и не здесь одновременно. Пока мы не позвоним в ее квартиру, не узнаем. О коте Шрёдингера не слыхали?» «Но котов у меня аллергия», — сердито пробормотал Иранда, ничего не понимая. Талисман Ока не помогал с переводом, или от перегрузки начал давать сбои, а может, перед ним сумасшедший? Или притворяется, нарочно запутывает чародейскими словами, как делают старые ведьмы в лесах Парфения? Но Славик улыбнулся совершенно искренне и протянул ладонь для рукопожатия. «Предлагаю взаимовыгодное сотрудничество. Я помогаю вам заново познакомиться с Аней, организовываю встречи наедине и прочее, плюс помогаю освоиться в нашем мире. А вы рассказываете мне все о вашем. Когда откроется портал, я должен его зафиксировать. Да, и еще. Вы дадите мне какие-нибудь личные вещи для лабораторного анализа. Если я открою новые элементы, можно надеяться на Нобелевскую премию. Хоть я и не химик. Идет? Понимая, что у него особо нет выбора, Иранда пожал протянутую руку. «Идет». «Здорово», — воскликнул Славик. «Но вы и Аня». «Я для нее все равно, что мебель. Или вон, стенка подъезда», — развел Славик руками. «Выбор между реальными научными открытиями, которые создадут мне имя и карьеру, и несбыточной мечтой сделать просто. Пойдемте лучше чай пить. Чего мы стоим на площадке? Вы голодны?» «Благодарю весьма», — сказал Иранда, мечтая о зажаренном на костре кабане или хотя бы о паре крупных зайцев в меду. Увы, пришлось довольствоваться молочными сосисками, гречневой кашей, густым и ужасно сладким молоком в крошечной баночке и булкой вкусного плетеного хлеба с мелкой черной посыпкой, ютясь за узким столиком в помещении по размеру соответствующему конурке, но не городскому названию кухня. Иранда взглянул на хозяина в очередной раз с надеждой, потому как совсем не насытился. «А чаю будете? С ушками?» – растерянно спросил Славик. «Другого все равно больше ничего не осталось». «Я отплачу», — ответил Иранда и снял перстень с крупным синим бриллиантом. «Мне сказали, что украшения на ваши деньги можно обменять в лавке, которая называется ломбард». Славик хитро улыбнулся и проговорил. «Это, конечно, хорошо, но мы найдем получше способ заработать». «Как?» — заинтересовался принц. «Откроем YouTube-канал с эксклюзивным видео дракона. Если вы не против попозировать в безопасной, конечно, обстановке. И монетизируем его». Лорд Лантриер рассердился на талисман. Снова было ничего не понятно. Пришлось довериться интуиции. «Если это честный способ и не связан с мошенничеством, я готов положиться на вас, мистер Славик». «Супер, озолотимся. Побегу смотреть, не забрали ли родители на Ибицу видеокамеру», — воскликнул хозяин. «А раз мы пришли с вами к консенсусу по финансовому вопросу, можно достать деньги из заначки и заказать пиццу».